Троицы, что у Сухаревой башни, на листах. По многим историческим случаям, храм этот заслуживает особенного внимания. В нем хранится выписка из Писцовой книги, писанная Андреем Наумовым и подьячим Иваном Каменным, из которой видно, что до 1632 года была на этом месте кладбищенская деревянная церковь, занимавшая 29 сажен в длину, и что в 1650 году эта деревянная церковь сломана и начата постройкой каменная иждивением стрельцов, которых поселено было здесь 500 дворов. В 1657 году церковь эта не была еще достроена, потому что патриарх Никон, заметя в ней пределы, заложенные без его благословения, приказал остановить работу и церковного старосту отлучил за своелюбие от церкви. Когда же поселенные здесь стрельцы с начальником своим Василием Пушечниковым с 1667 по 1671 год находились в походе к Астрахани, смирили там бунтовавших казаков и привели в Москву Стеньку Разина, тогда царь Алексей Михайлович за услугу стрельцов и труды их пожаловал им 150 тысяч казенного кирпича для постройки начатой церкви и при этом возымел особенное усердие к этому храму, пожаловав ему множество образов, большую часть утвари и царские врата, вывезенные им из покоренной Орши. Постройка храма окончена была в 1671 году. Но в 1689 году, во время пожара в церкви, оказалась вверху большая трещина. Юный царь Петр Алексеевич, желая наградить заслуги помянутого же полка, усмирившего и поймавшего бунтовщика Федьку Шокловитова, пожаловал стрельцам на починку церкви 700 рублей, на каковую сумму церковь и исправлена. В этом храме два предела. Покрова Пресвятой Богородицы, предел этот построен в 1680 году иждивением стрельцов в возблагодарение за благополучный поход полка в 1678 году под город Чигирин против султана Селима, напавшего тогда на Украину. Предел этот потерпел от пожара в 1772 году и перестроен на средства фабриканта парчевых изделий Панкратия Васильева Колосова. Примечание. Парчевая фабрика, одна из первых в России, Колосова, занимала нынешний угол Сретенки и Колосова переулка, названного по имени этого фабриканта. Второй предел был устроен сперва в 1680 году во имя Иоанна Дамаскина. Но в 1805 году предел этот переименован во имя святого Алексия, митрополита Московского. Колокольня церкви построена в 1788 году. Название «на листах», данное этой церкви, объясняется тем, что на ограде ее долгое время в прошлом столетии вывешивались и продавались простонародные картины, известные под названием «лубочных», а в старину под названием «листов». Здесь совершенно уместно рассказать вкратце, как зародились у нас лубочные картинки. Начало им положено в Москве и, вероятнее всего, вместе с открытием первой типографии при Иоанне Грозном. Собственное название «лубочных» произошло, надо полагать, от того, что в древности писывали и на лубе, по редкости и дороговизне пергамента, а также вырезывали выпукло на липовых лубках разные картинки из священной и отечественной истории. Самое латинское название книги «liber» значит, собственно, «луб дерева», на коем в древности писывали так же, как в России некогда на бересте. При том же народные лубочные картинки развешивались для продажи на лубках и в лубках же разносились ходебщикам по городам и деревням. Все это дало повод к наименованию лубочными народных картин и резанных на дереве и на металлах, так что и другие эстампы грубой и плохой работы принято называть лубочными. Эти картинки носят еще название суздальских, потому что суздальцы первые превратили эти картинки в особого рода промышленность и даже выработали для них своеобразный стиль. В Сибири лубочные картинки называются панками, а в Тверской губернии – богатырями, несомненно потому, что картинки большую частью представляют лица знаменитых и сановных людей – панов и богатырей. Лубочные картинки вырезались на доске выпукло, долотцем и печатались накатом. Затем их стали резать на латунной меди. Замечательно, что эта работа, по большей части, производилась кастой художников-самоучек между крестьянами. Множество рук в Москве и подмосковных деревнях занято было раскрашиванием, или лучше сказать, испещрением лубочных картинок. Не отступая от образцов, утвержденных вековой давностью, они красили коней зеленую краской, деревья красную сандальную, наряды с суриком, здания с синим сандалом, подходящим к фиолетовому цвету и тому подобное. Красоты рая и ужасы ада ярко рассвечивались четырьмя первоначальными красками. Картинки эти нравились не только простому народу, но ими не брезгали и обладатели хором. Имена сочинителей лубочных картин были неизвестны, за исключением одного Балакирева, которому предание приписывает некоторые из современных ему картинок сатирического содержания. Как в стихиях народности есть своя хорошая и дурная сторона, говорит Снегирев, так и в лубочной письменности русского народа встречается суеверие, невежество, грубость с нелепыми пошлыми выходками и нескромными намеками, но также проявляется прямо оригинальное, характеристическое и назидательное в изображениях и в заветных думах, сильное и резкое в мыслях и чувствах, забавное и замысловатое в шутках и насмешках, запечатленных русским самородным умом и догадкою. Содержание лубочных картинок было самое разнообразное. В содержание картинок входило и религиозное, и баснословное. Изображались богатыри, философы, олицетворялись пословицы, поговорки, присказки, осмеивались пьянство, лицемерие, гордость, порицалась карточная игра. Словом, ничто не было упущено из виду. Пользуясь свободой тиснения в Москве, эта отрасль промышленности выпускала иногда такие картинки, кои содержанием своим явно противоречили доброй нравственности или распространяли нелепое суеверие. Но народ сам отворачивался от подобных картинок. Русские лубочные картинки всегда обращали на себя внимание, и их охотно собирают иностранцы. Одна из первых известных в Москве фабрик для печатания лубочных картинок была у купцов Ахметьевых. Фабрика эта существовала около 100 лет и находилась у Спаса в Спасской, переходя от одного хозяина к другому. Там работали на 20 станах и подлинники или истинники, буквально переносились резчиками с одной доски на другую и отличались верностью копировки. Когда же вступила в управление эту фабрикою Татьяна Ахметьева, то истинники начали раздавать по деревням, и там уже правильная резьба на дереве обратилась в кустарное грубое ремесло. Резчики начали своевольно отступать от истинников, и вместо русского народного платья появились на персонах наряды немецкие. Фабрика прекратила свое существование в начале нынешнего столетия. Но зато появилось несколько других мастерских лубочных картин. Во время пожара 1812 года погибло много народных истинников, драгоценных по изобретению и по тексту. и теперь уже не встретишься со старинными ни с Ершом, ни с Бавою, ни с Аникою, ни с мышами, погребающими кота, или с веселую масленицею. Старые лубочные картинки теперь большая редкость, и если они попадаются, то их продают очень дорого.